Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСа. И Всем привет, друзья. Новостей глобальных немного, но да, есть вроде что поговорить. Немного, но немного. Короче, начнем с первой новости, может быть, даже самой главной. Ой, прошу прощения, я не успел вначале сам зевнуть. Исправляюсь. Нет, давай скажем, почему Даня, собственно говоря, многие пишут, он Данил уставший. Надо просто сказать, что Даня помимо ЦИПСы, у него еще несколько бывает эфиров за день. И получается, что записываемся мы в конце дня, и он уже, значит, в этом сериале, это наша вот, значит, самая поздняя серия, которая выходит, это наша. Поэтому он всегда подзевывает немножко. Да, да, друзья, у меня просто действительно много эфиров, проектов, публикаций, еще телеграм-канал вести надо и не один. Вот, плюс параллельно есть еще деятельность, которая направлена вот просто на 100% на нашу победу и так далее. Поэтому и это все ежедневно вот в таком режиме. Поэтому, это тяжеловато, конечно. И поэтому зевай спокойно. Головные боли, вся это, блин. Поэтому вот как-то так. Поэтому прошу меня простить. Я не пью, уже не курю третий месяц. Вот, но как бы зеваю. Прошу меня простить. Даже меньше жрать начал. Короче, реклама пошла. Давай. Да, короче, я не знаю, Украина пошла в отказ. Украина снова пошла в отказ. Они официально, их Министерство иностранных дел заявило о том, что они не имеют никакого отношения к той ситуации в Мали, да, где туареги с Аль-Каидой, запрещенной террористической организацией. Еще там какая-то солянка была разных боевиков. Вступили в бой, да, с государственными властями Мали при поддержке ЧВК «Вагнер», да, там на эту колонну напали, мы это разбирали, да. Украина же заявила, это мы там всех инструктировали, этих туарегов, мы там помогали разведку собирать разведданные, помогали, учили их на беспилотниках летать, этих, понимаешь, глупых совсем, вот этих в тапочках, вот. И тут как бы вся Африка такая, так вы это, тут у нас качаете за сепаратистов и за террористов. Да идите вы нахрен, укропы поганые, понимаешь. И когда они одуплились, что они натворили, они включили заднюю. И вот заявление МИД Украины. К сожалению, переходное правительство Республики Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проводя тщательного изучения фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины к данному событию. То есть то, что официальные лица, причем официалы Главного управления разведки, если я не ошибаюсь, заявляли, Украины, заявляли о том, что они причастны были, они там даже пытались конкретику навести, да, что там они как бы делали и так далее. А сейчас они ушли в отказ. Ну, это же Украина. Я думаю, они, наверное, прочитали мой пост сегодняшний, где я пристыдил их, сказал, что все нормальные страны, которые даже где-то взаимодействуют с какими-то незаконными там банд-подпольем, да, все обычно отказываются, говорят, нет, мы не имеем никакого отношения. Уже показывают фотографии, говорят, вот вы, это же вы, уже там опознали человека через искусственный интеллект, это вот же ваш сотрудник, а наши говорят все, не мы не знаем, бред, фейк, да, знаешь, да. Фейк, это фейк. Вот, и причем так делают все, да, но, значит, здесь ребята решили, это мы, да, и вот это мы, и так как вот хэть, и на бутылку раз, и как бы сели, вот, и теперь начали троить. Что я хочу сказать, что это яркое, значит, вот представление того, как хорошая медийка может стать самой конченной медийкой, короче. Вот в начале СВО у них были классные, значит, такие, видео, рекламные, пропагандистские, мотивационные, деморализующие, да, где мы всегда говорили, вот, смотрите, как там, надо брать пример с них, потому что они, типа, вот в медийке умеют, и вот видно, что, так как, в принципе, на поле боя, ну, нет никаких успехов с их стороны, да, ну, за исключением куда-то что-то долетело, что-то взорвалось, там какой-то самолет уничтожило, в какой-то катер что-то там приплыло, взорвалось, но в целом на поле боя уже нет никаких грандиозных успехов, да, и, конечно же, значит, надо что-то делать, какие-то информационные поводы, да, организовывать, и вот, а давайте срочно, как будто мы в Мали сейчас там, да, и давайте. Ну настолько туповатые и не в повестке конкретно вот этих вот ближневосточно-африканских движух, что без разбора залезли в тапки Аль-Каида, точнее, обули их, да. Они не понимают, что их главный союзник Соединенные Штаты, собственно говоря, нападал на страны, которые якобы имели какое-то отношение с Аль-Каидой, да, и, там, так как, ну, главный теракт, который был направлен против Соединенных Штатов Америки, хотя он там был непонятный, есть много мнений, опять же, след масонов и так далее, что это сделали сами американцы, чтобы начать военную кампанию там, да, но, тем не менее, те страны, которые они объявляли, которые поддерживают Аль-Каиду или Аль-Каида находится на их территории, да, они начинали военные кампании против этих стран, да. То есть, и вот здесь мы видим, ну, вот этот вот, вот это село, да, вот этот колхоз, короче, да, который вот рвется в Европу, рвется, значит, в международную политику, да, оно, вот это село, оно въехало в говно, короче, в которое въезжать не надо было бы, да. Вот. И это забавно выглядит, а все, связано это все с тем, что, ну, люди привыкли на селе там у себя двигаться, да, и когда они вылезли на более масштаб большие, они как бы сразу с обосранной жопой. Вот, это, в принципе, для них это нормально. Вот, ну и будет, соответственно, уроком, что надо быть в повестке, надо разбираться, надо изучать, если вы уж полезли на какие-то, значит, континенты, что-то там пытаетесь, значит, проводить какие-то операции, в том числе и информационные, да, то надо обязательно очень хорошо изучать все, кто за кого, с кем воюет, да, вот, поэтому это все так забавно очень выглядело, да, ну, ну и, собственно говоря, за это их и забанили в Мали, да, то есть за это они и получили бан, разорвали, значит, отношения с ними. Достаточно забавно. Вот многие, ты знаешь, многие обвиняют наше правительство или там наш МИД, или нашего там, допустим, президента, что он на какие-то вещи реагирует как-то слишком долго, да. И вот здесь ты понимаешь, что иногда лучше взять какую-то паузу, не реагировать как тёлка, да, какая-то вот эмоциональная истеричка, да, а вот взять какую-то паузу, хорошо все продумать, хорошо все взвесить и вот через какое-то там время сделать заявление. Да? А здесь мы видим, что, значит, заявления бегут впереди. Это, знаешь, как ноги сами по себе, а голова отдельно. Знаешь, и вот тут такая же ситуация. Тут вроде бы ноги куда-то побежали, короче, а голова еще не подумала, что можно делать, что нельзя. Это вот как раз-таки про наших ребят, которые, значит, напротив нас в окопах, и они постоянно стремятся, знаешь, мне нравится, у них постоянно идут разговоры за какие-то ЧВК, что в Украине должны быть ЧВК, они должны участвовать в каких-то там, значит, в гибридных войнах, и ты понимаешь, ну какие вам гибридные войны, если вы просто, ну колхоз, ну, блин, ну колхоз, короче, ну колхоз, ребят, да. Рано вам еще, значит, в международные какие-то движухи, как бы, залазить, потому что, ну, немного не догоняете, специалистов нет, экспертов нет в международных отношениях и так далее, туповаты, поэтому, ну, надо с этим смириться, вот. Есть еще одна тема как раз такая, очень интересная, я бы хотел бы твое мнение услышать. Это то, что, значит, Израиль там наносил удары по территории Ирана. Иран собирался ответить, но тоже взял паузу на ответ. И, значит, один из источников, там, ссылаясь на какие-то СМИ, говорит, что Нетаньяху там обсуждал, значит, превентивный удар по Ирану. Вот. Да. И сегодня, у меня был сегодня флешбэк, сегодня Шойгу вылетел в Иран там для каких-то там консультаций. То есть мы же с Ираном союзники, там же у нас были подписаны договоренности какие-то взаимные по безопасности, то есть в случае нападения на Россию Иран должен подключаться, в случае нападения на Иран должна подключаться Россия. Вот как ты там все это видишь? Слушай, я думаю, что это все, конечно, громко звучит, но в данном случае я думаю, что Израиль провоцирует. Вот однозначно. То есть я не думаю, я думаю, что Иран, скорее всего, будет соблюдать хладнокровие и не будет делать резких движений. Вот. А Израиль, мы видим, что в регионе пытается зачем-то, непонятно зачем, раскачать ситуацию. То есть можно теоретически предположить, что Израиль видит, что в разных уголках планеты началась война. Ну и готовятся следующие конфликты. Вот война на Украине, понятно, которая высасывает соки из США в первую очередь. Точнее, в первую очередь из Евросоюза, но это все, короче, США, грубо говоря. Потому что Израиль ориентируется на США. Тут непонятно, что с Тайванем будет. Если сейчас Китай начнет Тайвань возвращать, то туда точно США в первую очередь включится. Вот. Я думаю, что Израиль может какую-то войнушку замутить, чтобы переключить внимание и потоки от Штатов на себя. И в случае, если там новые какие-то конфликты еще будут появляться, чтобы они уже как бы казались второстепенными, потому что здесь уже завязались. Вот может, ну не знаю, ну конечно как-то очень по-детски звучит, но я просто не вижу другой логики. То есть они там Ливан дрочат, да, пытаются там Хизбаллу спровоцировать. Они начинают там по сторонам стрелять, Иран, блин, ну и так далее. То есть, ну это по Сирии, да, то есть эти моменты, они, ну, как бы очень странные. Тем более, они еще не закончили свои внутренние проблемы, там, сектор Газа, да, вот там с палестинцами у них качели. Они начинают лезть на остальных. Логики в этом другой, кроме как обратить внимание, не знаю, старших братьев, что ли, на себя. Я другой логики в этом не вижу. Или же, может быть, поверим в конспирологию, что масоны, они так решили, короче. И Израиль, он просто в данном случае пытается создать казус белли. То есть он такой, как вот тот самый парень, который до всех доебывается, да, чтобы там старшаки подошли и наваляли, короче. Вот, вот может быть так еще. Но это для тех, кто любит конспирологию. Ну а шансы вообще какие, как ты думаешь? Да, я думаю, небольшие. Ну, то есть без поддержки, значит, альянса? Без США Израиль там просто соснет тунца, объективно, как бы, да. То есть и Ливан, Хизбалла в первую очередь, да. И йеменские хуситы, кстати, стабильные парни, но в последнее время, которые молчат. Ну, правда, сбили Рипер. Да, что мы себе не позволяем. Сбили снова Рипер, короче, американский беспилотник. Вот. То есть там слишком много врагов у Израиля. Поэтому... Или же, кстати, еще одна конспирологическая теория, еще одна, но это вообще, ну, мега конспирологическая, что Израиль сейчас хочет создать такое напряжение в регионе, да, чтобы его начали со всех сторон мочить, чтобы мировая общественность решила Израиль переселить в другое место из этой пустыни, богом забытой, да, переселить в другое место куда-нибудь, к примеру, на Украину. Да, как там в 2014 году был один блогер, еврей, да, который, я уже не помню, как его, который рассказывал про небесный Иерусалим, что вот Украина – это лучшая территория на планете в плане там ресурсов, воды, климата, что нет каких-то там насекомых убийц и тому подобное. И вот Израиль хочет небесный Иерусалим создать на территории Украины. Вот, ну, опять же, это такая конспирологическая тема, но просто другой логики, ну, я не вижу, зачем Израиль так себя ведет. Да. Кстати, вот мне интересно, ты правильно сказал, что хуситы могут себе позволить, оказывается, все что угодно, да, а что не можем позволить себе мы, да. Если хуситы, казалось бы, сбивают дорогущий БПЛА ударный, да, разведывательный он падает спокойно, они делают крутые фотки на, значит, с этими риперами подбитыми. И, в принципе, да, Соединенные Штаты могут туда пригнать весь, значит, свой флот, морскую пехоту и просто, по сути, захватить и разбомбить, значит, это государство, да. Но при этом они берут и сбивают спокойно, значит, эти БПЛА для того, чтобы сделать классные фотки в Инстаграм, а мы почему-то придумываем какие-то сложные схемы, чтобы отогнать, значит, самолет. Начинаем какие-то рисковать летчиками, что-то там махать крыльями, значит, запускать какое-то топливо из бензобаков, там, я не знаю, плевать там на него, там, открывать кабину и плевать, или там кидать башмаком там в этот риппер. Есть один момент. Нам есть что терять больше, чем хуситам. Вот тут есть момент. То есть, когда тебе нечего терять, когда ты диоген и живешь в бочке, да, то ты более свободный, чем когда у тебя много всяких ништяков. Как бы. Вот. Поэтому в данном случае, вот единственное, да, то я тоже это не одобряю. Я как бы за то, чтобы максимально все там уничтожать, как бы. Все, что нам мешает и вредит. Вот. Но есть единственная такая причина, нам много чего есть терять. У нас много рычагов давления и там, и там, и там, и там. Понимаешь? То есть даже вот, к примеру, прикинь, нам там отключат, к примеру, все телефоны мобильные. Ну вот представь, отключат операционку Android, там Apple-овскую, это iOS, да? iOS, и еще там что-то. Ну, Windows пиратский, как-то, блядь, будут тормозить и так далее. И у нас все гаджеты пойдут по одному месту. Ну, утрированно, да. Поэтому я думаю, что здесь есть такие, мы так по тонкому льду между капелек, да, то есть есть вот мы что-то не делаем, но и они что-то не делают. Я думаю, есть вот такие договоренности определенные. Вот. Потому что я даже боюсь представить, ты прикинь, так опачки и все, и все смартфоны можно выкинуть. Нет, тут момент какой, если у нас есть договоренность какая-то по закрытым каналам, и мы там не сбиваем какие-то их разведчики, а они запрещают, папуасам применять их оружие по нашей старой территории, тогда это обосновано. Как ты еще рассказал, в попу асам? Да, попу асам, да. В попу асам, я понял. Да, и если это, просто мы, значит, в знак доброй воли это не делаем, потому что нам отключат Google, так мы сами себе отключили уже половину. Не-не, братан, здесь дело у нас, нет. У нас Хинштейн хуже, чем США все отключает, поэтому... Слушай, да. Отключат Google и YouTube, это не то, а вот операционные системы в наших гаджетах, если отключат, то это уже будет сложно. Дань, тут знаешь какой момент? Я думаю, что если отключат, может, все-таки разродятся быстрее, наберут качественных специалистов. Ядер. Нет, наберут качественных специалистов, заплатят им очень много денег, и они что-нибудь сделают, чтобы это, у нас это, будет хоть... Это, братан, это надо было давно уже делать. Ну, да. То мы будем очень долго набирать. Я не знаю, вот у нас есть Касперский, да, может, заплатят ему миллиарды денег, чтобы он создал какую-то операционную систему. У него же и так уже много всего и очень качественный продукт, который ценится везде. Вот, может быть, заплатят деньги и сделают, люди нормальные нам свои, значит, системы. Операционка — это такой пример просто был. Я думаю, что много чего есть еще, на что могут надавить. Мы же сейчас говорим за операционку. Просто мы сами себе это сейчас в ноги стреляем периодически и как-то держимся. А тут интересный момент, видишь, какой? Промышленность у нас оказалась лучше, чем в Британии. Хотя... Объективно. У нас самая большая страна в мире, самая богатая на природные ресурсы, и какая-то Великобритания, какой-то островок, который очень сложно найти на карте мира, понимаешь? Поэтому тут объективно есть... Братан, ну, допустим, на этом островке делают там ленд-роверы, Роллс-Ройсы и так далее. А у нас Лады Калины. Поэтому у нас делают качество... буханку, братан. Буханка за 2 миллиона. Поэтому качество на размеры никак не... значит, никак не... ну... не решает. Просто тут момент в чем, что мы находимся под всеми санкциями, какими можно. У нас там какой-то уже пакет, уже все со счета сбились. И тем не менее, как бы мы в этих условиях еще, оказывается, начали развиваться. Поэтому я думаю, что может, когда нас все-таки отключат, у нас может побыстрее что-нибудь появится. Да, да. Но не знаю. Я думаю, быстрее точно не появится. Вот. Так, ну что, у нас еще одна прекрасная новость, да, там вроде как арестовали директора парка «Патриот» и еще там кого-то по делу, там, ну, грубо говоря, по каким-то коррупционным схемам. В да, и Лос Дженералс еще какой-то пострадал, там еще генерала какого-то арестовали вроде. Ну, да, поэтому, ну, отлично, отлично то, что новый министр вот как бы не сбавляет обороты, да, то есть аудит, все, всех, кто причастен, ну, всех, утрировано, конечно. Но хотя бы основную массу по количеству, да, причастных привлекут, и я думаю, мир и в первую очередь Россия от этого станет только лучше. Плюс это будет пример другим ублюдкам ебучим, блядь, что воровать как бы можно до поры до времени, а потом ты просто придет время, и ты нахрен всего лишишься. Всех своих яхт, картин с твоим ебалом, на которые ты надрачиваешь, блин, золотых унитазов и прочего. Как бы. Вот просто ну, другим будет урок, как бы, что на своей стране, на своей армии тем более в военное или в предвоенное время, потому что с 14 года, если какой-то генерал скажет, что я воровал, потому что я не знал, что у нас будет война после 14 года, то это конченая, тупорылая, лживая мразь. Потому что никто не мог не знать после 14 года, что война будет по-любому. Как бы. Вот. Если эта петушара продолжала воровать, как и многие другие, которых еще пока не арестовали, то это галимый просто изменник Родины. Вот реально, это не просто коррупционер, это галимый предатель, это враг народа. И родственники его, которые также петушиную жизнь вели красивую, блестящую, холеную, да, тоже должны поехать на лесопилку. Да, должна быть ответственность родственников, которые за эти украденные у страны и у своих солдат за украденные деньги... Вот, они также шикарно жили, ходили в модных дорогих одеждах, ездили по Европам на дорогих тачках и так далее. Поэтому тоже эти родственники должны поехать на лесопилку, как бы, не знаю, там, на лесоповал. Вот как-то. Да, и здесь самые жесткие должны быть статьи применены к ним, не просто там какая-то коррупция это и все. Измена Родины. Да, это и там, да, измена Родины. И, ну, я даже говорю, что вот люди, вот здесь мы сейчас коснулись темы, здесь идут расследования именно по, значит, растратам денег государственных, да, бюджетных. А есть еще, значит, другие моменты, которыми тоже надо заниматься, да, когда люди необоснованно ставят задачи необдуманные. Значит, пехота идет на штурм, пехота погибает, и страна потом наша с бюджета выплачивает необоснованные деньги, потому что кто-то просто... Не, братан, обоснованные, но нет, не обязательные. Нет, это, я это имею в виду, что за необоснованные потери выплачивают потом большие деньги, да. Понятное дело, что деньги выплачивать надо, родственников поддержать и так далее, но есть люди просто, которые, значит, занимаются именно, они именно вредят этим, да, потому что были, много было разных слухов, случаев, да, там, мне тоже рассказывали, там, и, там, не знаю, там, технику, которую можно было ремонтировать, ее там и подбивали сами специально, чтобы не вести на ремонт, а вот, типа, а, у меня техники уже нет, все, я, типа, в боях участвовать не буду, да, и такое тоже было. Поэтому все вот эти случаи, они все должны расследоваться, и каждый, кто нанес вред государству, Тем более, ты абсолютно правильно сказал, вот в данных условиях с каждого должны спросить, с каждого, кто, значит, кто действовал неграмотно, непрофессионально, и чьи действия, значит, навредили, собственно говоря, нашему государству. Поэтому надо спрашивать, короче, со всех надо спрашивать. Не только вот когда они там подзавысили на жрачки там суммы, да, или некачественные продукты поставляли, как вот сейчас, помимо того, что кто этим занимался тылом, там еще и, значит, руководство этих компаний привлекли. Тот, кто, понятное дело, что там завышенные суммы на там стройматериалах, когда что-то строилось там в интересах Министерства обороны, да, но и вот за вот этими вещами тоже надо следить, когда, значит, ну, просто не, от непрофессиональных действий страна тоже теряет, значит, страна тоже теряет, собственно говоря, финансы. Это как, вот, скажем так, вот у меня были одни мероприятия забавные, да, и вот когда ты уже приезжаешь на мероприятие, где надо работать, там люди начали тренироваться, да, и вот начали тренироваться они, значит, и во время уже, можно сказать, боевой работы, ну, но в свободное время они нанесли друг другу травмы, и, значит, вот там руководитель один, да, он говорит, а что с этими, типа, придурками? Они тренировались. А вот человек говорит, а почему они тренировались, когда мы, типа, уже приехали на работу? То есть они должны были дома тренироваться, ну, то есть до всего этого, да. И вот здесь то же самое, здесь, да, вам платило государство зарплату, чтобы вы были натренированными профессионалами. И когда началась война, тут некоторые начали только учиться, да, посылать людей. А, не получилось, да, ну ничего, в следующий раз получится. Нет, такого быть не должно, за это должны наказывать. Вот. Это мое мнение. Да, поддерживаю. Ну что, на сегодня... Да, на сегодня все. Всем всего хорошего. До завтра. Да, друзья.